Пляска Чингисхайма. Часть первая. Дибук. Позвольте представиться. Здесь я у себя. Я часть этих мест и этого воздуха, которым так легко дышится. Но это могут понять лишь те, кто здесь родился или полностью ассимилировался. Некоторое неприсутствие, которое бросается в глаза, меня ничуть не смущает. Оно, по мере того, как дает себя знать, становится подлинным присутствием. Да, конечно, что-то стирается, привыкаешь, обживаешься, испарение – дым не навечно же темнят небоспод. Лазурь на миг появилась, но пролетел легкий ветерок, и все, никаких признаков. Всякий раз, когда я вот так отдыхаю, лежу на спине и покручиваю большими пальцами излюбленное движение вечности, меня потрясает незапятнанная красота небосвода. Я очень чувствителен к красоте и совершенству. Эта лучезарная синева наводит меня на мысли о Мадонне с фресок, о принцессе из легенды. Да, это великое искусство. Меня зовут Хаим. Чингис Хаим. Само собой, Чингис – это псевдоним, настоящее мое имя – Мойша. Но Чингис больше подходит к тому жанру, в каком я работал. Я комик и когда-то был очень известен в еврейском кабаре. Сперва в Шварце Шиксе в Берлине, потом в варшавском Мотке Ганев, а под конец в Аушвице, то есть Освенциме. Критики к моему юмору относились достаточно сдержанно. Они находили, что я перебарщиваю, что я излишне агрессивен и жесток. Советовали мне быть чуть мягче. Может, они и были правы. Однажды в Аушвице я рассказал другому заключенному такую забавную историю, что тот помер от смеха. Можете не сомневаться, то был единственный еврей, умерший в Аушвице от смеха. Сам-то я не остался в этом прославленном лагере. В декабре 1943-го мне, слава богу, чудом удалось бежать. Но через несколько месяцев я попался в подразделение СС под командованием Хаут-Тюден-Фрессера Шатца, которого я по-другому зову Шатцхен. Примечание – пародия на название чинов в войсках СС, буквально означает «главный пожиратель евреев». Это уменьшительно-ласкательное словечко по-немецки означает «маленькое сокровище». Сейчас мой друг – комиссар полиции первого класса здесь, в Лихте. Поэтому я и оказался в Лихте. Благодаря Шацкину я натурализовался, являясь почетным гражданином Лихта. Природа тут, надо сказать, прекрасная. Я мог бы влипнуть гораздо хуже. Рощи, ручейки, долины. Ирей на тих простор. Над страшной высотой девушка дивной красы. Одеждой горит золотою, играет златом косы. Цитата из стихотворения Гейне. Люблю поэзию. С того прекрасного апрельского дня 1944-го мы с Шацхеном неразлучны. Шац приютил меня вот уже скоро 22 года, как он скрывает у себя еврея. Я пытаюсь не слишком злоупотреблять его гостеприимством, стараясь занимать поменьше места, не очень часто будить его среди ночи. Нас и без того вечно упрекают за бесцеремонность. Я стараюсь доказать, что знаю правила приличия. Я всегда оставляю его одного в ванной, но когда у него случается галантная встреча, делаю все, чтобы не явиться не кстати. Если уж мы обречены жить вместе, такт и корректность – первое дело. И тут я подумал, что я уже с полчаса как его оставил. Правда, сейчас он обременен своими служебными обязанностями из-за этих таинственных убийств, что с недавних пор наводят ужас на всю округу. Дня не проходит, чтобы от рук убийцы не пала новая жертва. Однако это не повод оставлять друга в одиночестве. Сейчас я с ним воссоединюсь, это я так выражаюсь, в главном комиссариате полиции на Гетештрассе 12. Но проявляюсь я не сразу. Я люблю подготовить свой выход, как говорят артисты, привычка старого лицедея. На улице толпа журналистов, на меня не замечают, я утратил актуальность, публика уже объелась, в нее в ушах навязли все эти истории, и она просто не желает о них слышать. А молодежь тогда откровенно издевается надо мной, точь-в-точь, как в 40-м году. Старые бойцы с их бесконечным гундением о былых своих подвигах ей осточертели. Молодые насмешливо именуют нас папскими евреями, им подавай новенькое. Так что я проскользнул в здание и занял обычное место рядом со своим другом. Я наблюдаю за ним, скромно укрывшись в тени. Штатс переутомлен. Три ночи комиссар ни на минуту не сомкнул глаз, а он далеко не молод. К тому же много пьет, я должен о нем позаботиться. Стоит случиться сердечному приступу, и я утрачу человека, который уже столько лет дает мне приют. Даже не представляю, что будет со мной без него. Кабинет очень чистый. У моего друга просто мания чистоты. Он все время моет руки. Это нервное. Он даже велел установить раковину под официальным портретом президента Любке. Каждые 10 минут вскакивает и совершает омовение. Пользуется он при этом специальным порошком. Мылом ни в коем случае. К мылу у Шацхина настоящая фобия. Никогда неизвестно, кем ты моешь руки. Говорит он. Секретарь Шацхина сидит за небольшим столом в глубине. Его фамилия Хюбш. Жалкий, унылый писаришка. Его редкие волосинки смахивают на парик. Подслеповатые глазки смотрят на мир сквозь пенсне времен симплицисимуса, Пруссии и имперской бюрократии. Примечание. Симплицисимус, латинский простодушнейший, немецкий сатирически иллюстрированный еженедельник, издававшийся в 1896-1942 годах. Особой популярностью пользовался до Первой мировой войны. Ему около 30, и знать меня он не мог. Это совсем другой Хюбш. Но вроде этого. Заполнил мое последнее удостоверение личности. Свидетельство о смерти на форменном бланке. Мойша Хаим, именуемый Чингис Хаим, еврей. Профессия еврей. Год рождения 1912. Год смерти 1944. Так что мне 32 года. Для того, кто родился в 1912 году, иметь в 1966 32 года – это своего рода рекорд. Тут еще одно совпадение. Я думаю о возрасте Христа. Между прочим, я часто думаю о Христе. Мне нравится молодежь. Инспектор Гуд, специализирующийся по борьбе с преступлениями против нравственности, беседует с комиссаром. Я не очень слушаю, что он говорит, но, в общем, кажется, понял. Две важные особы, весьма и весьма влиятельные, и в нашей земле, и в партии христианских демократов, просят срочно принять их. Шацен знать ничего не желает. Я чувствую, он весь напряжен, измотан, взвинчен. Уже какое-то время он на грани нервного срыва. Он стареет, и с каждым годом надежда освободиться, избавиться от меня, тает прямо на глазах. Он начинает подозревать, что нас ничто не разлучит. По ночам он не спит, и мне с моей желтой звездой приходится сидеть на его кровати и нежно смотреть ему в глаза. Чем сильнее он устает, тем неотвязнее мое присутствие. Но я тут ничего не могу поделать. У меня это историческая наследственность. К легенде о вечном жиде я добавил неожиданное продолжение о жиде, имманентном, вездесущем, невыявленном, ассимилировавшемся, перемешавшемся с каждым атомом немецкого воздуха и немецкой земли. Я вам уже говорил, они натурализовали меня, предоставили мне гражданство. Мне не хватает только крылышек и розовой попки, чтобы стать ангелочком. Впрочем, вы же знаете, что произносят в Беренштубах в окрестностях Бухенвальда, когда во время разговора внезапно воцаряется тишина. Еврей прошел. Но довольно бездельничать. Мой друг, комиссар Шац, категорически отказывается принять влиятельных персон, которые ждут на улице. Он ничего не желает слышать. Я же вам сказал, никого. Я никого не желаю видеть. Никого? Я чувствую себя немножко уязвленным, но еще не вечер. Мне нужно сосредоточиться. На столе бутылка шнапса. Шац наливает стопку и заглатывает. Он ужасно много пьет. Я это очень не одобряю. Барон фон Привиц – один из самых могущественных людей в стране, говорит Гуд. Ему принадлежит половина Рура. Плевать. И Шац опять опрокинул ступку. Я начинаю беспокоиться, этот прохвост пытается от меня избавиться. А что с журналистами? Они ждали всю ночь. Пусть пойдут и повесятся. Сперва они обвиняют полицию в бессилии, а когда мы засадили того пастуха, ну, который обнаружил последний труп, они принимаются вопить, что мы, дескать, ищем козла отпущения. Новое что-нибудь есть? Гуд разочарованно разводит руками. Люблю этот жест у представителей власти. Когда полиция признает свою беспомощность, я испытываю ликование, надежда еще не прошла. Мне вдруг страшно захотелось пожевать рахат-лукума. Попрошу сейчас Шацхена принести коробочку. Он никогда не отказывает мне в маленьких удовольствиях. Он очень любит делать мне небольшие подарки, надеясь задобрить меня. Как-то раз произошел просто страшно забавный случай. Был как раз праздник Хануки, и Шац, который наизусть знает все наши праздники, приготовил для меня несколько самых любимых моих кошерных блюд. Он поставил их на поднос вместе с букетиком фиалок в вазочке и, стоя на коленях, протягивал мне поднос. Я требовал, чтобы именно так он поступал в канун Шаббеса и в дни наших праздников. Это наш, так сказать, дружеский протокол. Он установился давным-давно, и Шацхин аккуратно исполняет его. И вот представьте, в этот момент входит его квартирная хозяйка фрау Мюллер и видит, что комиссар полиции Шац, стоя на коленях, смиренно предлагает блюдо «Щелнтом и гефилте фиш» еврею, которого нет. Это так ее испугало, что ей стало дурно. После этого она старательно обходила Шаца стороной и всем рассказывала, что комиссар полиции тронулся в уме. Само собой, наши немножко особенные отношения никто не понимает. Поскольку мы с ним неразлучны, мы образуем свой тесный мирок, проникнуть в который непосвященному очень трудно. Ушаться ко мне, я бы так выразился, сентиментальная привязанность, хотя на ее счет я иллюзий не строю. Мне известно, что он регулярно ходит к психиатру, пытаясь избавиться от меня. Он-то воображает, будто я пребываю в неведении. Чтобы наказать его, я придумал довольно забавную штуку. Называется «звуковой эффект». Вместо того, чтобы молча сидеть перед ним с желтой звездой и лицом, обсыпанным и звездкой, я устраиваю шум. Я делаю так, что он слышит голоса, главным образом голоса матерей. Они особенно действуют на него. Нас было человек 40. Мы все находились в яме, которую сами выкопали. И, конечно, там были матери с детьми. Вот я и воспроизвожу для него с потрясающим реализмом. В искусстве я за реализм. Вопли еврейских матерей за секунду до автоматных очередей, то есть когда они наконец-таки поняли, что их детей тоже не пощадят. В такие моменты мать-еврейка способна выдать 1000 децибелов. Надо видеть, как мой друг вскакивает на постели, лицо белое, как мел, глаза выпучены, шум он ненавидит, физиономия у него при этом просто жуткая. И я не пожелал бы такой физиономии своим лучшим друзьям. «Новое что-нибудь есть?» «Ничего», — отвечает Гук. «После сельского полицейского ничего. Судебно-медицинский эксперт считает, что он был убит раньше, чем ветеринар. Все то же самое: удар сердца сзади, со спины. Я удвоил патрули. Надо будет попросить подкрепление из Ланса». Мой друг вытирает лоб. Это волна убийств, серьезный удар по нему. На карту поставлена его карьера. Если ему удастся арестовать преступника, он, несомненно, получит повышение. Ну, а если нет, то, учитывая шумиху, поднятую прессой, встает угроза досрочной отставки. Гуд намерен утешить шефа. Пытается обратить его внимание на то, что тут есть и приятная сторона. В любом случае, это преступление века. Шац смотрит на него блеклыми глазками. Так всегда говорят. Он прав. Гуд малость переборщил. Это преступление века? А что же тогда я? Так что мне сказать журналистам, интересуется Гуд. Надо им что-то кинуть, а то они нас разнесут в клочки. Полиция бездействует, власти спят. Да черт с ними, я привык, бурчит Шац. Каждый раз, когда происходит какое-нибудь чудовищное преступление, виновата оказывается полиция. Первый раз, что ли? Вы изучили новые отпечатки? Те же самые. Мы сравнили их с отпечатками всех известных нам садистов, психов, сексуальных маньяков. Никакого результата. Вот то-то и оно-то. Никаких улик, никаких мотивов и 22 трупа. А можете вы мне сказать, отчего у всех жертв на лице такое восхищение, будто это самое лучшее, что случилось с ними в их сучьей жизни? Я ничего не понимаю. Ничегошеньки. Рожи просто сияют. Вы видели ветеринара? На морде такое блаженство, будто он на седьмом небе. В конце концов, это раздражает. «Согласен. Это вообще-то тревожно», — кивает Гуд. «Да еще при такой жаре». «Да, стоит жара. Правда, в нынешнем моем состоянии, как бы это половче выразиться, определенного отсутствия физических характеристик, мы, евреи, всегда тяготели к абстракции». Я абсолютно нечувствителен к температуре. Но после этой волны убийств в лесу, Гайст, я ощущаю нечто не совсем обычное. Примечание: Гайст – дух. Какое-то покалывание, трепетание, ласка – в воздухе чувствуется странное возбуждение, некая мягкая, жаркая, отзывчивая женственность. Даже свет кажется немножко чище, каким-то чуть-чуть ирреальным ощущением, словно он тут только для того, чтобы окружить кого-то неведомого ореолом. Это не тот привычный природный свет. Тут чувствуется человеческая рука, человеческий гений. Ловишь себя на том, что думаешь о Рафаэле, о сокровищах Флоренции, о магии Челлини и о наших божественных гобеленах, обо всех шедеврах, которые стольким обязаны искусству и так малым реальности. Впечатление, будто вокруг готовится своего рода апофеоз воображаемого, и что очень скоро на этой земле не останется и следа постыдного, нечистого, несовершенного. «Мазл тов», как говорят на идише, когда хотят сказать «мои поздравления». А если говорить обо мне, я всегда был за Джоконду. Сколько служу в полиции, никогда не видел таких счастливых трупов, говорит Шац. На лицах райское блаженство, иначе просто не скажешь. И тут возникает вопрос, и я думаю, в нем ключ к решению проблемы. Что видели эти сукины дети? Потому что им, перед тем, как прикончить, показали что-то такой красоты, такой красоты. Я обратил внимание, что писарь Хьюбш проявляет все признаки возбуждения. Похоже, слово «красота» оказывает на него самое благотворное воздействие. Должно быть, несмотря на свой занюханный нафталинный вид, он натура мечтательная, нежная. Он явно взволнован. Брови его поднялись домиком над пенсне, отчего физиономия стала точь-в-точь как морда взгрустнувшего дога. Не ожидал я, что у этой канцелярской крысы могут быть какие-то безотчетные стремления. «Во всех случаях никаких следов борьбы», — заметил Гуд. «То-то и оно. Можно подумать, что они сами просили пришить их. Рожи у всех просто сияющие. Что могли им показать, чтобы довести до такого состояния блаженства?» Хюпш привстал со стула и, подняв перо, завороженно уставился куда-то в пространство. Его кадык несколько раз судорожно дернулся над престижным воротничком. Он сглатывает слюну, у него дрожит голова. «Этот юноша меня таки очень беспокоит. Что на земле может быть такого прекрасного, чтобы, увидев это, люди шли на смерть с праздничным видом? Хюпш, по-вашему, что это? Друг мой, вы очень взволнованы. У вас есть какие-то соображения?» Хюпш опускается на стул, вытирает перо о волосы и утыкается носом в бумаге. Чего-то скребет перышком. Уверенно все сто, он еще ни разу не знал женщины. Химические анализы провели. Возможно, их напичкали наркотиками. Сейчас появились новые галлюциногены, например, ЛСД, мексиканские грибы, которые вызывают, говорят, волшебные видения. Это бы все объяснило. Но Гуд развеивает надежды комиссар. «Никаких следов наркотиков», — говорит он. «Но есть ведь такие, которые не поддаются анализу, сами знаете. Кажется, будто видишь Бога, всякие такие штучки, не думая, чтобы Бог имел к этому какое-то отношение. В любом случае, убитые все они были в состоянии полнейшего экстаза», — мрачно отмечает Шац. «Что-то в этом есть мистическое. Ритуальные убийства? Ну, вы хватили. Мы все-таки не у ацтеков, человеческие жертвоприношения в Германии. Вы шутите». И тут Шац выдает фразу просто немыслимую, невероятную, особенно в устах друга. «По своему опыту», — торжественно возвещает он, — «могу сказать одно. Впервые некто совершает массовое убийство без всяких мотивов, без всякой видимой причины». «Ну, хватит. Подобное хуцпе нельзя оставлять без ответа». Едва я услышал, что по его опыту, это впервые в Германии кто-то устраивает массовое убийство без видимой причины, я почувствовал себя уязвленным. И я проявился, я встал перед комиссаром, руки за спиной. Должен с гордостью признаться, на него это произвело впечатление. На мне длинное черное пальто, под ним полосатая лагерная куртка, на пальто слева, как положено, желтая звезда. Я знаю, лицо у меня бледное. Попробуйте быть смельчаком, когда на вас нацелены автоматы, да и команда тоже производит неизгладимое впечатление. Весь я с головы до пят и звездки. Лицо, волосы, пальто, короче, все. Чтобы символически наказать нас, нам приказали выкопать себе яму в развалинах дома, разбомбленного авиацией союзников. И потом некоторое время мы всем скопом оставались там. Именно там Шац, сам о том не ведая, и подцепил меня, не знаю, что стало с остальными, кто из немцев приютил их в себе. Волосы у меня встали дыбом, как и у Харпа Маркса. Каждый волосок отдельно. Поднялись они от ужаса, да так и остались навечно, словно бы для создания художественного эффекта. Правда, причина этого не только страх, но и шум. Я не вношу шума, а все эти еврейские матери с младенцами на руках подняли жуткий вой. Не хочу выглядеть антисемитом, но никто так не воет, как еврейская мать, когда убивает ее детей. А у меня с собой не было даже воска, чтобы заткнуть уши. Я оказался совершенно беззащитен.